Каштанка. Каштанка. Глава первая. Дурное поведение. First chapter. Bad behavior. Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу. Young red dog, a hybrid dachshund with a mongrel, very similar a muzzle on a fox. Бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Ran back and forth on the sidewalk and uneasily looked around. Изредка она останавливалась и... Occasionally it stopped and... Плача. Crying. Приподнимая то одну озябшую лапу... Raising that one cold paw. То другую... That another. Старалась дать себе отчет, как это могло случиться. Tried to realize, as it could happen. Что она заблудилась? What did it lose the way? Она отлично помнила. She perfectly remembered. Как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар. As it spent day and as eventually got on this unfamiliar sidewalk. День начался с того, day began with that, что ее хозяин, that her owner, столяр Лука Александрович, joiner Luka Aleksandrovich, надел шапку, put on a cap, взял под мышку какую-то деревянную штуку, took under a mouse any wooden piece, завернутую в красный платок, wrapped in a red scarf, и крикнул, also shouted, Каштанку, минус, Каштанка, пойдем, let's go. Услыхав свое имя, услыхав the name, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, the hybrid dachshund with a mongrel left from under a workbench, где она спала на стружках, where she slept on shavings. Сладко потянулась и побежала за хозяином. With pleasure reached and ran for the owner. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко. Luka Aleksandrovich's customers lived awfully far. Так что, so, прежде чем дойти до каждого из них, before reaching each of them, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. The joiner should come several times into a tavern and be supported. Каштанка помнила. Каштанка remembered, что по дороге она вела себя крайне неприлично. That on the road she behaved extremely indecently. От радости, for pleasure, что ее взяли гулять, that it took to walk, она прыгала. She jumped, бросалась с лаем на вагоны конно-железки, rushed with bark on cars, конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками, ran in yards and chased dogs. Столяр то и дело терял ее из виду. The joiner continually lost track of it. Останавливался и сердито кричал на нее. Stopped and angrily shouted at it. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо. Time even it with avidity expression on a face of visors in a fist her fox ear. Потрепал и проговорил с расстановкой. Frayed and spoke with arrangement. Чтоб ты из дохла минус. That you from died ла. Холера. Cholera. Побывав у заказчиков, having visited at customers, Лука Александрович зашел на минутку к сестре. Luka Aleksandrovich came for a minute to the sister, у которой пил и закусывал. От сестры пошел он к знакомому переплетчику, at which drank and had a snack. From the sister it went to the familiar bookbinder. От переплетчика в трактир. From the bookbinder in a tavern. Из трактира к куму и те. From a tavern to the godfather and tea. Д. Одним словом. In a word. Когда Каштанка попала на незнакомый тротуар. When Каштанка got on the unfamiliar sidewalk. То уже вечерело. That already grew dark. И столяр был пьян как сапожник. And the joiner was drunk as the shoemaker. Он размахивал руками и... He swung hands and... Глубоко вздыхая. Deeply sighing. Бормотал. Muttered. В грехах роди мя мати в утробе моей. Ох, минус. In. Грехах. Give rise. Мя. To marry in my womb. Oh. Грехи. Sins. Грехи. Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим. Sins. Now here we down the street go and at small lamps we look. А как помрем, в гиене огненной гореть будем. And as we will die, in. Гиене. Fiery we will burn. Или же он впадал в добродушный тон. Or it ran into good-natured tone. Подзывал к себе Каштанку и говорил ей. Called up to itself Каштанка and spoke to it. Ты, минус. You. Каштанку. Каштанка. Насекомое существо и больше ничего. The insect a being and is more than anything. Супротив человека ты все равно, супротив. Person you all the same. что плотник супротив столяра. That carpenter. Супротив. Joiner. Когда он разговаривал с нею таким образом, when he talked to it thus, вдруг загремела музыка. Suddenly music rang out. Каштанка оглянулась и увидела. Каштанка looked back and saw, что по улице прямо на нее шел полк солдат. That down the street directly on it there was a regiment of soldiers. Не вынося музыки. Without taking out music, которая расстраивала ей нервы. Which upset with it nerves. Она заметалась и завыла. It was swept up and raised a howl. К великому ее удивлению. To its great surprise. Столяр. Joiner. Вместо того, чтобы испугаться. Instead of being frightened. Завизжать и залаять. To begin to squeal and to bark. Широко улыбнулся. Smiled broadly. Вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. It was extended in. Фрунт. And all handmade under a peak. Видя. Seeing. Что хозяин не протестует. That the owner does not protest. Каштанка еще громче завыла и... Каштанка raised a howl even more loudly and... Не помня себя. Without remembering itself. Бросилась через дорогу на другой тротуар. Rushed through the road on other sidewalk. Когда она опомнилась, when it came round, музыка уже не играла и полка не было. Music anymore did not play and the regiment was not. Она перебежала дорогу к тому месту. It stole a march to that place. Где оставила хозяина. Where left the owner. Но. But. Увы. Столяра уже там не было. Alas. The joiner already there was not. Она бросилась вперед. It was rushed forth. Потом назад. Then back. Еще раз перебежала дорогу. Once again stole a march. Но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар. But the joiner precisely vanished into thin air. Каштанка began to sniff at the sidewalk. Надеясь найти хозяина по запаху его следов. Hoping to find the owner on a smell of its traces. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах. But earlier any villain passed in new rubber galoshes. И теперь все тонкие запахи мешались со строю каучуковой вонью. And now all delicate perfumes were stirred with a sharp rubber stench. Так что ничего нельзя было разобрать. So nothing could be disassembled. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина. Каштанка ran back and forth and did not find the owner. А между тем становилось темно. And it became meanwhile dark. По обе стороны улицы зажглись фонари. On either side of the street lamps were lit. И в окнах домов показались огни. And in windows of houses fires seemed. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую. There was a large fluffy snow and painted in white a pavement. Лошадиные спины. Horsebacks. Шапки извозчиков. Caps of carriers. И чем больше темнел воздух, and then more air darkened, тем белее становились предметы. That subjects became more white. Мимо каштанки. By каштанка. Заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами. Covering with it a field of vision and pushing with her feet. Безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. It is unceasing back and forth there past unfamiliar customers. Все человечество каштанка делило на две очень неравные части. На хозяев и на заказчиков. Между теми и другими была существенная разница. Первые имели право бить ее. Каштанка all mankind divided into two very unequal parts, on owners and on customers. Between that and others there was an essential difference. The first had the right to beat her. А вторых она сама имела право хватать за икры. And she had the right to suffice the second for calves. Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Customers somewhere hurried and did not pay to it any attention. Когда стало совсем темно. When it became absolutely dark. Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Каштанка the despair and horror seized. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. It nestled on any entrance and began to cry bitterly. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее. Travel with Luka Alexandrychem tired Celodnevnu her. Уши и лапы ее озябли. Ears and her paws were cold. И к тому же еще она была ужасно голодна. And besides, still it was awfully hungry. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплечика немножко клейстиру, да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу. Вот и все. For all day she had to chew only two times. ate at the bookbinder a little bit to D.A.'s paste in one of taverns about a counter found a sausage thin skin, that's all. Если бы она была человеком, if she was a person, то, that, наверное, probably, подумала бы, would think, нет, no, так жить невозможно, нужно застрелиться. It is impossible so to live. It is necessary to be shot. Глава вторая. Таинственный незнакомец. Chapter 2. Mysterious Stranger. Но она ни о чем не думала и только плакала. But she of anything did not think and only cried. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту. When soft fluffy snow absolutely stuck round her back and the head and it from exhaustion plunged into a heavy somnolence. Вдруг подъездная дверь щелкнула. Suddenly the access door clicked. Запищала и ударила ее по боку. Began to squeak and struck it on a side. Она вскочила. It jumped. Из отворенной двери вышел какой-то человек. The open door left any person. Принадлежащий к разряду заказчиков. Belonging to the category of customers. Так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги. As Kashtanka screamed and got to it under feet. То он не мог не обратить на нее внимания. He should pay that to it attention. Он нагнулся к ней и спросил. It bent down to it and asked. Псина, минус. Dog. Ты откуда? Я тебя ушиб, а бедная. You from where? Are you hurt? About poor. Бедная. Ну? The poor. Well. Не сердись. Do not become angry. Не сердись, виноват. Do not become angry. It is guilty. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки. Каштанка has a look at the stranger through snowflakes. Нависшие на ресницы. Hung on eyelashes. И увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом. Also saw before itself the short and tosinky little man with the shaved chubby face. В цилиндре в шубе нараспашку. In the cylinder and in a fur coat wide open. Что же ты скулишь? Минус, продолжал он. Минус. What do you whine? Dash it continued. Сбивая пальцем с ее спины снег. Forcing down a finger from her back snow. Где твой хозяин? Должно быть. Минус. Where your owner should be. Ты потерялась. Ах. You are lost. Ah. Бедный песик. Что же мы теперь будем делать? Poor. Песик. What will we do now? Уловив в голосе незнакомца теплую. Having caught in a voice of the stranger warm. Душевную нотку. Sincere note. Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. Каштанка licked to it a hand and began to whimper still the zelostiny. А ты хорошая, минус. And you good. Смешная. Сказал незнакомец. The ridiculous. Dash the stranger told. Совсем лисица. Ну, минус. Absolutely fox. Well. Что ж. Well. Делать нечего. There is nothing. Пойдем со мной, может быть. Let's go with me. Perhaps. Ты изгодишься на что-нибудь. Ну? You also will fit on something. Well. Фють. Фють. Он чмокнул губами, сделал каштанке знак рукой. He gave smacking kiss lips and made to Kashtanka a sign hand. Который мог означать только одно. Пойдем. Каштанка пошла. Which could mean only one. Let's go. Каштанка went. Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и... It is no more as in half an hour she already sat on a floor in a big light room and... Склонив голову на бок. Having inclined the head on one side. С умилением и с любопытством глядела на незнакомца. With affection and with curiosity looked at the stranger. Который сидел за столом и обедал. Which sat at a table and had dinner. Он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра. He ate and threw it slices. At first it gave it the bread and a green crust of cheese. Потом кусочек мяса. Then slice of meat. Пол пирожка. Half pie. Куриных костей. Chicken bones. А она из голодухи все это съела так быстро. And she starving ate all this so quickly. Что не успела разобрать вкуса. That did not manage to disassemble taste. И чем больше она ела. And then more she ate. Тем сильнее чувствовался голод. By that it was more strongly felt hungry. Однако плохо же кормят тебя твои хозяева. Минус, говорил незнакомец. Минус. However you your owners badly feed. Dash the stranger spoke. Глядя. Looking. С какой свирепой жадностью она глотала неразжеванные куски. With what furious greed she swallowed of not chewed pieces. И какая-то тощая кожа до кости. Минус. And what you lean. Skin and bone. Каштанка съела много. Каштанка ate much. Но не наелась. But did not gorge on. А только опьянела от еды. But only got drunk with food. После обеда она разлеглась среди комнаты. After a dinner she sprawled among the room. Протянула ноги и kicked the bucket and чувствуя во всем теле приятную истому. Feeling in all body pleasant languor. Завиляла хвостом. Began to wag a tail. Пока ее новый хозяин while her new owner развалившись в кресле having collapsed in a chair курил сигару smoked a cigar. Она виляла хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у столяра. У незнакомца обстановка бедная и некрасивая, кроме кресел. She wagged a tail and solved a question, where it is better, at the stranger or at the joiner. The stranger has a situation poor and ugly, except chairs, дивана, sofa, лампы и ковров, lamp and carpets. У него нет ничего. It does not have anything. И комната кажется пустою. У столяра же вся квартира битком набита вещами. У него есть стол. And the room seems empty. At the joiner all apartment is chock-filled by things. It has a table. Верстак. Workbench. Куча стружек. Heap of shavings. Рубанки. Planes. Стамески. Chisels. Пилы. Saws. Клетка с чижиком. Cage with a siskin. Лохань. У незнакомца не пахнет ничем. Wash tub. At the stranger does not smell as anything. У столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем. The joiner in the apartment always has a fog and perfectly smells as glue. Лаками стружками. It is delicious also shavings. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество. Он дает много есть. But the stranger has one very important advantage. It lets eat much. И. And. Надо отдать ему полную справедливость. It is necessary to do it full justice. Когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, when Каштанка sat before a table and with affection looked at it, он ни разу не ударил ее. It never hit it. Не затопал ногами и ни разу не крикнул. Пошла вон. Not. Затопал. Feet and never shouted. Пошла. Треклятая. The accursed. Выкурив сигару, having smoked a cigar, новый хозяин вышел и через минуту вернулся. The new owner left and in a minute returned. Держа в руках маленький матрасик. Holding small. Матрасик. Эй ты, минус. Hey you. Пёс. Dog. Поди сюда, сказал он. Come here. Dash heat old. Кладя матрасик в углу около дивана. Putting. Матрасик. In a corner about a sofa. Ложись здесь. Минус. Lay down here. Спи. Sleep. Затем он потушил лампу и вышел. Then it extinguished a lamp and left. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай. Каштанка sprawled on. Матрасики. And closed eyes. From the street bark was heard. И она хотела ответить на него. And she wanted to answer it. Но вдруг неожиданно ее овладела грусть. But suddenly, unexpectedly, the grief seized. Она вспомнила Луку Александрича. She remembered Luka Aleksandrovicha. Его сына Федюшку. His son Федюшка. Уютное местечко под верстаком. Вспомнила она. The cozy town under a workbench. She remembered. Что в длинные зимние вечера. That in long winter evenings. Когда столяр строгал или читал вслух газету. When the joiner planed or read aloud the newspaper. Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы. Федюшка ordinary played with it. It pulled out it for hinder legs from under a workbench and manufactured with it such focuses. Что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. That at it turned green in eyes and was ill in all joints. Он заставлял ее ходить на задних лапах. It forced it to go on hinder legs. Изображал из нее колокол. Represented from it a bell. То есть сильно дергал ее за хвост. That is strongly pulled it a tail. Отчего она визжала и лаяла. Why she squealed and barked. Давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке. Let's to it smell to tobacco. The following focus was especially painful. Fedushka adhered a slice of meat on a thread and gave it to Kashtanka. Потом же, then, когда она проглатывала, when she swallowed, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. It with loud laughter pulled at it back from her stomach. И чем ярче были воспоминания, and then the reminiscence was brighter, тем громче и тоскливее скулила Каштанка. The tosklevy is louder than subjects also Kashtanka whined. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. But the exhaustion and warmth got the best of grief soon. She began to fall asleep. В ее воображении забегали собаки. Пробежал. In her imagination dogs ran, ran. Между прочим, by the way, и мохнатый старый пудель, and shaggy old poodle, которого она видела сегодня на улице, which she saw today on the street, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа, with an eyesore and with wool shreds about a nose, Федюшка, Федюшка, с долотом в руке, with a chisel in a hand, погнался за пуделем, pursued a poodle, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, then suddenly itself became covered by shaggy wool, весело залаял и очутился около Каштанки. Cheerfully began a bark and came to be about Kashtanka. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Kashtanka and each other noses good-natured smelled and ran on the street. Глава третья новая. Chapter third new. Очень приятное знакомство. Very pleasant acquaintance. Когда Каштанка проснулась, when Kashtanka woke up, было уже светло и с улицы доносился шум. Was already light and from the street noise reached. Какое бывает только днем. What happens only in the afternoon. В комнате не было ни души. In a room was not a soul. Каштанка потянулась. Kashtanka reached. Зевнула и yawn and сердитая. Angry. Угрюмая. Gloomy. Прошлась по комнате. Walked on a room. Она обнюхала углы и мебель. It sniffed at corners and furniture. Заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Glanced in a lobby and did not find anything interesting. Кроме двери, except a door, которая вела в переднюю, which conducted in a lobby, была еще одна дверь. There was one more door. Подумав, having thought, Каштанка поцарапала ее обеими лапами. Kashtanka scratched it both paws. Отворила и вошла в следующую комнату. Opened and entered into the following room. Тут на кровати. Here on a bed, укрывшись байковым одеялом, having taken cover of flannel at blanket, спал заказчик, the customer slept, в котором она узнала вчерашнего незнакомца, in which she recognized the yesterday's stranger. Эр-эр-эр. Минус, заворчала она, минус. Ар-ар-ар-ар. Dash, it grumbled. Но, but, вспомнив про вчерашний обед, having remembered about a yesterday's dinner, завиляла хвостом и стала нюхать. Began to wag a tail and began to smell. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла. It smelled clothes and boots of the stranger and found, что они очень пахнут лошадью. That they very much smell as a horse. Из спальни вела куда-то еще одна дверь. From a bedroom one door conducted somewhere else. Тоже затворенная. To the shut. Каштанка поцарапала эту дверь. Kashtanka scratched this door. Налегла на нее грудью, leaned on it a breast, отворила и тотчас же почувствовала странный, opened and immediately felt strange, очень подозрительный запах, very suspicious smell, предчувствуя неприятную встречу, having a presentiment of an unpleasant meeting, ворча и оглядываясь, grumbling and looking back, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Kashtanka entered into a small room with dirty wallpaper and in fear moved back. Она увидела нечто неожиданное и страшное. She saw something unexpected and terrible. Пригнув к земле шею и голову, having bent down to the earth a neck and the head, растопырив крылья шипя, having spread wide wings and hissing, прямо на нее шел серый гусь. Directly on it there was a gray goose. Несколько в стороне от него. A little away from it. На матрасике. On. Матрасике. Лежал белый кот. Увидев Каштанку, the white cat lay, having seen Kashtanka. Он вскочил. It jumped. Выгнул спину в дугу. Curved a back in an arch. Задрал хвост. Lifted up a tail. Взъерошил шерсть и тоже зашипел. Tousled wool and too hissed. Собака испугалась не на шутку. The dog was frightened outright. Но, but, не желая выдавать своего страха, without wishing to give out the fear. Громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину. Loudly began a bark and rushed to a cat. The cat curved a back even more strongly. Зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Hissed and knocked Kashtanka a paw on the head. Каштанка отскочила. Kashtanka jumped aside. Присела на все четыре лапы и sat down on all four paws and протягивая к коту морду, stretching to a cat a muzzle, залилась громким. It was filled in loud, визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Shrill bark. At this time the goose approached behind and painfully долбанул her beak in a back. Каштанка вскочила и бросилась на гуса. Kashtanka jumped and rushed on a goose. Это что такое? Минус, послышался громкий сердитый голос. Минус. It that the such? Dash, the loud angry voice was heard. И в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. And the stranger entered into a room in a dressing gown and with a cigar in teeth. Что это значит? На место. Минус. What does it mean? Into place. Он подошел к коту. It approached to a cat. Щелкнул его по выгнутой спине и сказал. Clicked it on the curved back and old. Федан Тимофеич. Минус. Федор Тимофеич. Это что значит? Драку подняли. Ах ты. It that means? Fight lifted. Ah you. Старая каналия. Ложись. Old. Каналия. Lay down. И. And. Обратившись к гусю. Having addressed to a goose. Он крикнул. He shouted. Иван Иваныч. Минус. Ivan Ivanich. На место. Into place. Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Cat it is obedient laid down on the матрасик. And closed eyes. Судя по выражению его морды и усов. Judging by expression of his muzzle and mustaches. Он сам был недоволен. He was dissatisfied. Что погорячился и вступил в драку. That got excited and entered fight. Каштанка обиженно заскулила. Kashtanka with insult began to whimper. А гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро. And the goose extended a neck and started talking about something quickly. Горячо и отчетливо. Hotly and distinctly. Но крайне непонятно. But it is the extremely unclear. Ладно, минус. All right. Ладно. Сказал хозяин. All right. Dash, the owner told. Зевая. Yawning. Надо жить мирно и дружно. Минус. It is necessary to live peacefully and amicably. Он погладил каштанку и продолжал. Минус, а ты? Минус. He stroked Kashtanka and continued. Dash, and you? Рыжик. Saffron milk cap. Не бойся, это хорошая публика. Be not afraid. It is good public. Не обидят. Will not offend. Постой. Billeting. Как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя. How we will call you? Without a name it is impossible. Брат. Brother. Незнакомец подумал и сказал. The stranger thought and old. Вот что. Ты будешь, тетка. Понимаешь? Тетка. Минус. Hear that. You will be, the aunt. You understand? Aunt. И. And. Повторив несколько раз слово тетка. Having repeated several times the word aunt. Он вышел. It left. Каштанка села и стала наблюдать. Kashtanka sat down and began to observe. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид. The cat motionlessly sat on матрасике. And pretended. Что спит. That sleeps. Гусь. Goose. Вытягивая шею и топчась на одном месте. Extending a neck and being trampled down on one place. Продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. Continued to speak about something quickly and hotly. По-видимому. Apparently. Это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид. It was very clever goose. After each long tirade it every time with astonishment moved back and pretended. Что восхищается своей речью. Послушав его и ответив ему. Эр-эр-эр-эр. That admires the speech. Having listened to it and having answered it. Эр-эр-эр-эр. Каштанка принялась обнюхивать углы. Kashtanka began to sniff at corners. В одном из углов стояла маленькая корыце. In one of corners stood small acorytets. В котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. In which she saw mushy peas and sodden rye crusts. Она попробовала горох. Невкусно. It tried peas, tastelessly. Попробовала корки. И стала есть. Tried crusts. and began to eat. Гусь нисколько не обиделся. The goose did not take offense at all. Что незнакомая собака поедает его корм. That the unfamiliar dog eats its forage. А напротив. And opposite. Заговорил еще горячее и... Started talking even more hotly and... Чтобы показать свое доверие. To show the trust. Сам подошел к корыце и съел несколько горошинок. Itself approached to a korytets and ate some goroshinok. Глава 4. Чудеса в решете. Chapter 4. Fantastic Tales. Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь. A little later the stranger again entered and brought with itself any strange thing. Похожую на ворота и на букву П. Similar to gate and on a letter P. На перекладине этого деревянного. On a crossbeam this wooden. Грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Roughly hammered together. П. The bell hung and the gun was adhered. From language of a bell and from a cock of the gun strings elasted. Незнакомец поставил П посреди комнаты. The stranger put P in the middle of a room. Долго что-то развязывал и завязывал. Long something untied and fastened. Потом посмотрел на гуся и сказал. Then looked at a goose and old. Иван Иваныч, минус. Ivan Ivanich. Пожалуйте. Welcome. Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. The goose approached to it and stopped in a nose-a-daddle-knee pose. Ну, S, минус. Well, with. Сказал незнакомец, минус. The stranger told. Начнем с самого начала. Минус. Let's begin from the very beginning. Прежде всего поклонись и сделай реверанс. Живо. First of all bow and make a curtsy. Vividly. Иван Иваныч вытянул шею. Ivan Ivanich extended a neck. Закивал во все стороны и шаркнул лапкой. Began to nod extensively and shuffled a pad. Так, минус. So. Молодец, теперь умри. Good fellow. Now die. Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. The goose laid down on a back and lifted up paws. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов. Having done some more similar unimportant focuses. Незнакомец вдруг схватил себя за голову. The stranger suddenly seized itself by the head. Изобразил на своем лице ужас и закричал. Represented on the face horror and cried. Караул. Пожар. Горим. Минус. Guard. Fire. We burn. Иван Иваныч подбежал к П. Ivan Ivanich ran up to. П. Взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Took in a beak a rope and rang out in a bell. Незнакомец остался очень доволен. The stranger remained as very happy. Он погладил гуся по шее и сказал. He stroked a goose on a neck and old. Молодец. Минус. Good fellow. Иван Иваныч, теперь представь. Ivan Ivanich. Now present. Что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. That you are a jeweler and trade in gold and brilliants. Представь теперь. Present now. Что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. That you come to yourself to shop and find in it thieves. Как бы ты поступил в данном случае? As though you arrived in this case. Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул. The goose took other string in a beak and pulled. Отчего-то час же и раздался оглушительный выстрел. Why the deafening shot was immediately distributed. Каштанке очень понравился звон. Каштанка very much liked a ring. А от выстрела она пришла в такой восторг. And from a shot it came to such delight. Что забегала вокруг П и залаяла. That ran round. П. And began a bark. Тетка. Минус. And. На место. Крикнул ей незнакомец. Into place. Dash the stranger shouted it. Молчать. Минус. To be silent. Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Ivan Ivanich's work did not come to an end firing. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом. The whole hour then the stranger drove it round itself on a cord and clapped a scourge. Причем гусь должен был прыгать через барьеры сквозь обруч. And the goose should jump through a barrier and through a hoop. Становиться на дыбы. To become on racks. То есть садиться на хвост и махать лапками. That is to sit down on a tail and to wave pads. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича. Каштанка kept the eyes glued on Ivan Ivanich. завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Howled from delight and several times began to run behind it with ringing bark. Утомив гуса и себя. Having tired a goose and. Незнакомец вытер со лба пот и крикнул. The stranger wiped sweat from a forehead and shouted. Марио, минус. Мария. Позови-ка сюда Хавронью Ивановну. Call here Хавронью Ивановна. Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала. In a minute grunting was heard. Каштанка grumbled. Приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Assumed very brave air and just in case approached closer to the stranger. Отворилась дверь. The door was opened. В комнату поглядела какая-то старуха и... In a room any old woman has a look and... Сказав что-то. Having told something. Впустила черную. Let in black. Очень некрасивую свинью. Very ugly pig. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки. Without paying any attention to grumble of Каштанка. Свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. The pig lifted up the patch and is cheerful. Захрюкала. По-видимому. Apparently. Ей было очень приятно видеть своего хозяина. It was very pleasant to it to see the owner. Кота Ивана Ивановича. Cat and Ivan Ivanicha. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем. When it approached to a cat and slightly pushed it under a stomach with a patch and then about something started talking to a goose. В ее движениях. In its movements. В голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. In a voice and in trembling of a tail a lot of good nature was felt. Каштанка сразу поняла. Каштанка understood at once. Что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. What to grumble and bark at such subjects it is useless. Хозяин убрал П и крикнул. The owner cleaned. П. And shouted. Фёдор Тимофеич, минус. Фёдор Тимофеич. Пожалуйте. Welcome. Кот поднялся. The cat rose. Лениво потянулся и нехотя. It is lazy reached and unwillingly. Точно делая одолжение. Precisely doing a favor. Подошел к свинье. Approached to a pig. Ну, с, минус. Well, with. Начнем с египетской пирамиды. Let's begin with the Egyptian pyramid. Начал хозяин. Минус. There began the owner. Он долго объяснял что-то. He long explained something. Потом скомандовал. Раз. Два. Три. Иван Иванович при слове три взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи. Когда он. Then ordered. Time. Two. Three. Ivan Ivanich had a word three waved wings and jumped on a back of a pig. When it. Балансируя крыльями и шеей. Balancing with wings and a neck. Укрепился на щетинистой спине. Became stronger on a щетинистый back. Фёдор Тимофеич вяло и лениво. Фёдор Тимофеич it is languid and lazy. С явным пренебрежением и с таким видом. With obvious neglect and with such look. Как будто он презирает и ставит не в грош свое искусство. As though he despises and puts in a penny the art. Полез на спину свиньи. Got on a back of a pig. Потом нехотя взобрался на гуса и стал на задние лапы. Then unwillingly climbed up a goose and became on hinder legs. Получилось то. That turned out. Что незнакомец называл египетской пирамидой. That a stranger called the Egyptian pyramid. Каштанка взвизгнула от восторга. Каштанка screamed from delight. Но в это время старик кот зевнул и... But at this time the old man a cat yawned and... Потеряв равновесие. Having lost balance. Свалился с гуса. Fell down from a goose. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Ivan Ivanich reeled and too fell down. Незнакомец закричал. The stranger cried. Замахал руками и стал опять что-то объяснять. Waved hands and began to explain something again. Провозившись целый час с пирамидой, провозившись. The whole hour with a pyramid. Неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте. The tireless owner began to learn to go Ivan Ivanich astride a cat. Потом стал учить кота курить и т. Then began to learn to smoke a cat and tea. П. Item. Учение кончилось тем. The doctrine came to an end that, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, that the stranger wiped sweat from a forehead and left. Фёдор Тимофеич брезгливо фыркнул, Фёдор Тимофеич fastidiously sniffed, лёг на матрасик и закрыл глаза, laid down on, матрасик, and closed eyes, Иван Иванович направился к корыцу. Ivan Ivanich went to a корытец. А свинья была уведена старухой. And the pig was withdrawn by the old woman. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для каштанки незаметно. Thanks to massive new impressions, day passed for Kashtanka imperceptibly. А вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеевича и Гуса. And in the evening it with the mattress he was already installed in a room with dirty wallpaper and spent the night in the company of Fyodor Timofeyich and a goose. Глава 5. Талант. Талант. Chapter 5. Talent. Talent. Прошел месяц. Past month. Каштанка уже привыкла к тому. Каштанка already got used to that. Что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. That her every evening fed with a tasty dinner and called the aunt. Привыкла она и к незнакомцу. She got used and to the stranger. И к своим новым сожителям. And to the new roommates. Жизнь потекла как по маслу. Life began to flow like clockwork. Все дни начинались одинаково. The whole days began equally. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту. Ordinary before all Ivan Ivanich woke up and immediately approached to the aunt or to a cat. Выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно. Curved a neck and started to speak about something hotly and convincingly. Но по-прежнему непонятно. But it is still unclear. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. Sometimes it lifted up the head and said long monologues. Первые дни знакомства Каштанка думала. In the first days of acquaintance of Kashtank thought, что он говорит много потому, that he speaks much therefore, что очень умен, that it is very clever. Но прошло немного времени, but passed a little time, и она потеряла к нему всякое уважение, когда он подходил к ней со своими длинными речами. And it lost to it any respect, when it approached to it with the long speeches. Она уж не виляла хвостом, she did not wag a tail, а третировала его. And slighted him. Как надоедливого болтуна. As annoying talker. Который не дает никому спать. Which lets to anybody sleep. И без всякой церемонии отвечала ему, эр-эр-эр. And without any ceremony answered it. Эр-эр-эр. Федор же Тимофеевич был иного рода господин. Федор Тимофеевич was other mister. Этот. This. Проснувшись. Having woken up. Не издавал никакого звука. Did not publish any sound. Не шевелился и даже не открывал глаз. Did not move and at all did not open eyes. Он охотно бы не просыпался. He willingly would not wake up. Потому что. Because. Как видно было. Apparently was. Он недолюбливал жизни. It disliked lives. Ничто его не интересовало. Anything it did not interest. Ко всему он относился вяло и небрежно. He treated everything inertly and carelessly. Все презирал и даже. All despised and even. Поедая свой вкусный обед. Eating the tasty dinner. Брезгливо фыркал. Fastidiously sniffed. Проснувшись. Having woken up. Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Kashtanka started to go on rooms and to sniff at corners. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями. Only it and a cat was allowed to go on all apartment. The goose had no right to cross a room threshold with dirty wallpaper. А Хаврония Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время учения. And Хаврония Ивановна lived somewhere outside in a shed and appeared only during the doctrine. Хозяин просыпался поздно и... The owner woke up late and... Напившись чаю... Having got drunk to tea... Тотчас же принимался за свои фокусы. Immediately was accepted to the focuses. Каждый день в комнатку вносились П. Every day in a room were brought. П. Бич. Scourge. Обручи. Hoops. И каждый день проделывалось почти одно и то же. And every day it was made almost same. Учение продолжалось часа 3-4. The doctrine proceeded hour 3-4. Так что иной раз Федор Тимофеевич от утомления пошатывался. So sometimes Fyodor Timofeyich from exhaustion reeled. Как пьяный. As drunk. Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал. Ivan Ivanich opened a beak and panted. А хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот. And the owner became red and could not erase from a forehead sweat in any way. Учение и обед делали дни очень интересными. The doctrine and dinner did days very interesting. Вечера же проходили скучновато. Evenings passed dullishly. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота. Ordinary in the evenings the owner left somewhere and took away with itself a goose and a cat. Оставшись одна. Having remained one. Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно. The aunt laid down on матрасик. And started to long. The grief crept to it somehow imperceptibly and seized it gradually. Как потемки комнаты. As darkness room. Начиналось с того. Began with that. Что у собаки пропадала всякая охота лаять. That at a dog any hunting to bark vanished. Есть. Is. Бегать по комнатам и даже глядеть. To run on rooms and even to look. Затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры. Then in her imagination there were any two not clear figures. Не то собаки. Not that dogs. Не то люди. Not that people. С физиономиями симпатичными. With physiognomies nice. Милыми. Darlings. Но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом. But unclear. At emergence their aunt wagged a tail. И ей казалось. And it seemed to it. Что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая. That she somewhere once saw them and loved. And filling up. Она всякий раз чувствовала. She felt every time. Что от этих фигурок пахнет клеем. That from these figures smells as glue. Стружками и лаком. Shavings and varnish. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и стощей. When it absolutely already got used to new life and from lean. Костлявой дворняшке обратилась в сытого. Bony mongrel addressed in full. Выхоленного пса. Vicolani dog. Однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал. Once before the doctrine the owner stroked it and told. Пора нам, минус. It is time to us. Тетка. And. Делом заняться. In business to be engaged. Довольно тебе бить баклуши. It is enough you too idle. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой? I want to make of you the actress. You want to be an actress? И он стал учить ее разным наукам. And he began to teach it to different sciences. Первый урок она училась стоять и ходить на задних лапках. In the first lesson she learned to stand and dance attendance. Что ей ужасно нравилось. That awfully it was pleasant to it. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар. In the second lesson she should jump on hinder legs and suffice sugar. Который высоко над ее головой держал учитель. Which highly over her head was held by the teacher. Затем в следующие уроки она плясала. Then in the following lessons it danced. Бегала на корде. Ran on a cord. Выла под музыку. Howled under music. Звонила и стреляла. Called and shot. А через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. And in a month already could replace with success Fyodor Timofeyev in the Egyptian pyramid. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде. She studied very much willingly and was happy with the successes, running with the put-out language on a cord. Прыганье в обруче и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшие наслаждения. Прыганье на hoop and driving astride old Fyodor Timofeyev delivered it the greatest pleasure. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким. It accompanied any successful focus ringing. Восторженным лаем. Enthusiastic bark. А учитель удивлялся. And the teacher was surprised. Приходил тоже в восторг и потирал руки. Was enraptured too and rubbed hands. Талант. Талант. Минус, говорил он. Минус. Talent. Talent. Dash he spoke. Несомненный талант. Ты положительно будешь иметь успех. Минус. Doubtless talent. You will be positively a success. И тетка так привыкла к слову талант. And the aunt so got used to the word talent. Что всякий раз. That every time. Когда хозяин произносил его. When the owner said it. Вскакивала и оглядывалась. Swelled up and looked back. Как будто оно было ее кличкой. As though it was its nickname. Глава шестая. Беспокойная ночь. Chapter 6. Uneasy night. Тетке приснился собачий сон. The dog dream dreamed the ant. Будто за нею гонится дворник с метлой. As if the yard keeper pursues it with a sweeper. И она проснулась от страха. And she woke up from fear. В комнате было тихо. In a room it was silent. Темно и очень душно. Darkly also it is very stuffy. Кусались блохи. Fleas bit. Тетка раньше никогда не боялась потемок. The aunt never was afraid earlier. Потемок. Но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. But now for some reason to it it became terrible and it wanted to bark. В соседней комнате громко вздохнул хозяин. In the next room the owner loudly sighed. Потом, then, немного погодя, a little later, в своем сарайчике хрюкнула свинья. In the shed the pig gave a grunt. И опять все смолкло. And again everything ceased. Когда думаешь об еде, when you think of food, то на душе становится легче. That on soul becomes easier. И тетка стала думать о том, and the aunt began to think of that, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной. As it stole today a chicken pad at Fyodor Timofeyuk and hid it in a drawing room between shkapy and a wall. Где очень много паутины и пыли. Where there is a lot of web and a dust. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет. Очень может быть. It would be advisable to go and look now. This pad is whole or not? Very much can be. Что хозяин нашел ее и скушал. That the owner found it and ate. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки. Такое правило. But before morning it is impossible to leave a room. Such rule. Тетка закрыла глаза. The aunt closed eyes. Чтобы поскорее уснуть. Somewhat quicker to fall asleep. Так как она знала по опыту. As she knew from experience. Что чем скорее уснешь. That then you will fall asleep rather. Тем скорее наступит утро. That there will come morning rather. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик. But suddenly near to it strange shout was distributed. Который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Which forced it to shudder and jump on all four paws. Это крикнул Иван Иваныч. It Ivan Ivanich shouted. И крик его был неболтливый и убедительный. And its shout was not talkative and convincing. Как обыкновенно. As ordinary. А какой-то дикий. And any wild. Пронзительный и неестественный. Shrill and unnatural. Похожий на скрип отворяемых ворот. Similar to a scratch of opened gate. Ничего не разглядев в потемках и не поняв. Having made out nothing in darkness and without having understood. Тетка почувствовала еще больше страх и проворчала. The aunt felt still bigger fear and grumbled. Эр-эр-эр-эр-эр. Минус. Ар-ар-ар-ар-ар. Прошло немного времени. Passed a little time. Сколько его требуется на то? How many it is required on that? Чтобы обглодать хорошую кость, крик не повторялся. To pick a good bone, shout did not repeat. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. The aunt little by little calmed down and dozed off. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои. Two big black dogs with shreds of last year's wool on hips and on sides dreamed it. They from a big wash tub ate slops with greed. От которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тетку. From which there was a white steam and very tasty smell. Occasionally they looked back at the aunt. Скалили зубы и ворчали, а тебе мы не дадим. Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохане и стала кушать. Grinned and grumbled, and we will not give you. But from the house the man in a fur coat ran out and banished them a whip. Then the aunt approached to a wash tub and began to eat. Но, but, как только мужик ушел за ворота, as soon as the man left for gate, обе черные собаки с ревом бросились на нее. Both black dogs with a roar rushed on it. И вдруг опять раздался пронзительный крик. And suddenly shrill shout was again distributed. Каге. Кагеге. Минус, крикнул Иван Иваныч. Минус. Cage. Тж. Dash Ivan Ivanich shouted. Тетка проснулась. The aunt woke up. Вскочила и jumped and, не сходя с матрасика, without descending with, матрасика, залилась поющим лаем. It was filled in with singing bark. Ей уже казалось, already it seemed to it, что кричит не Иван Иваныч, that Ivan Ivanich shouts not, а кто-то другой, and someone another, посторонний, stranger. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья, and for some reason in a shed the pig again gave a grunt. Но вот послышалось шарканье туфель. But here the shuffling of shoes was heard. И в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. And the owner entered into a room in a dressing gown and with a candle. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Flashing light began to jump on dirty wallpaper and on a ceiling and banish darkness. Тетка увидела. The aunt saw. Что в комнатке нет никого постороннего. That in a room there is nobody extraneous. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Ivan Ivanich sat on a floor and did not fall down. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт. Wings at it were spread wide and the beak is opened. И вообще он имел такой вид. And in general it had such appearance. Как будто очень утомился и хотел пить. As though very much got tired and wanted to drink. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Old Fyodor Timofeyevich too did not sleep. Должно быть. Should be. И он был разбужен криком. And it was woken by shout. Иван Иванович, минус. Ivan Ivanich. Что с тобой? Спросил хозяин у гуса. What with you? Dash the owner asked a goose. Что ты кричишь? Ты болен. Минус. What do you shout? You are sick? Гусь молчал. The goose was silent. Хозяин потрогал его за шею. The owner touched it for a neck. Погладил по спине и сказал. Stroked on a back and old. Ты чудак. Минус. You are an odd fellow. И сам не спишь и другим не даешь. And itself you do not sleep and to another you do not give. Когда хозяин вышел и унес с собою свет. When the owner left and carried away with itself light. Опять наступили потемки. Again there came darkness. Тетке было страшно. To the aunt it was terrible. Гусь не кричал. The goose did not shout. Но ей опять стало чудиться. But it again began to seem. Что в потемках стоит кто-то чужой. That in darkness there is someone another's. Страшнее всего было то. It was most terrible that. Что этого чужого нельзя было укусить. That this stranger could not be bitten. Так как он был невидим и не имел формы. As it was invisible and had no form. И почему-то она думала. And for some reason she thought. Что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. That this night there should be by all means something very thin. Федор Тимофеевич тоже был непокоен. Fyodor Timofeyevich too was. Непокоен. Тетка слышала. The aunt heard. Как он возился на своем матрасике. As it pottered on the матрасике. Зевал и встряхивал головой. Yawned and stirred up the head. Где-то на улицу застучали в ворота. Somewhere on the street began to knock in gate. И в сарайчике хрюкнула свинья. And in a shed the pig gave a grunt. Тетка заскулила. The ant began to whimper. Протянула передние лапы и положила на них голову. Stretched forepaws and put on them the head. В стуке ворот. In knock of gate. В хрюканье не спавшей почему-то свиньи. In grunting of a pig who have not fallen down for some reason. В потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное. In darkness and in silence something seemed to it same sad and terrible. Как в крике Ивана Ивановича. As in Ivan Ivanich's shout. Все было в тревоге и в беспокойстве. Everything was in alarm and in concern. Ну а чего? Кто этот чужой? But why? Who this stranger? Которого не было видно. Вот около тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Of which was not visible? Here about the ant for an instant two dim green sparkles flashed. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич. It for the first time for all the time of acquaintance Fyodor Timofeyevich approached to it. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и... What it was necessary for it. The ant licked to it a paw and... Не спрашивая, without asking, зачем он пришел, why it came, завыла тихо и на разные голоса, raised a howl silently and on different voices. Каге. Минус крикнул Иван Иванович. Минус. Cage. Dash Ivan Ivanich shouted. Каге-ге. Минус. Тж-ч. Опять отворилась дверь и вошел хозяин со свечой. The door was again opened and the owner with a candle entered. Гусь сидел в прежней позе. The goose sat in a former pose, с разинутым клювом и растопырив крылья, with a raised knotty beak and having spread wide wings. Глаза у него были закрыты. Eyes at it were closed. Иван Иванович. Минус позвал хозяин. Минус. Ivan Ivanich. Dash the owner called. Гусь не шевельнулся. The goose did not move. Хозяин сел перед ним на полу. The owner sat down before it on a floor. Минуту глядел на него молча и сказал. Minute looked at it silently and old. Иван Иванович, что же это такое? Умираешь ты, минус. Ivan Ivanich. What is such? You die. Что ли? Ах. That? Я теперь вспомнил. I remembered now. Вспомнил. Вскрикнул он и схватил себя за голову. Remembered. Dash he screamed and seized itself by the head. Я знаю, минус. I know. От чего это? Why it? Это от того? It because. Что сегодня на тебя наступила лошадь, боже мой. That today on you there came a horse. Oh God. Боже мой. Oh God. Тетка не понимала. The aunt did not understand. Что говорит хозяин? That the owner speaks. Но по его лицу видела. But on his face saw. Что и он ждет чего-то ужасного. As he waits for something awful. Она протянула морду к темному окну. She stretched a muzzle to a dark window. В которое? In which. Как казалось ей. As it seemed to it. Глядел кто-то чужой. Someone looked another's. И завыла. Also raised a howl. Он умирает. Минус. He dies. Тетка. Сказал хозяин и всплеснул руками. Aunt. Dash the owner told and threw up the hands. Да. Минус. Yes. Да. Yes. Умирает. К вам в комнату пришла смерть. Dies. To you the death came to a room. Что нам делать? What to us to do? Бледный. Pale. Встревоженный хозяин. Alarmed owner. Вздыхая и покачивая головой. Sighing and shaking the head. Вернулся к себе в спальню. Returned to itself to a bedroom. Тетке жутко было оставаться в потемках. To the aunt terribly was to remain in darkness. И она пошла за ним. And it followed it. Он сел на кровать и несколько раз повторил. It sat down on a bed and several times repeated. Боже мой, минус. My God. Что же делать? What to do? Тетка ходила около его ног и... The aunt went about his feet and... Не понимая... Without understanding. Отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся? Why it added such melancholy and why all so worry? И... And... Стараясь понять. Trying to understand. Следила за каждым его движением. Watched each its movement. Фёдор Тимофеевич. Фёдор Тимофеевич. Редко покидавший свой матрасик. Seldom leaving the. Матрасик. Тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Too entered into a bedroom of the owner and began to rub about his feet. Он встряхивал головой. It stirred up the head. Как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли. As though wanted to shake out from it gloomy thoughts. И подозрительно заглядывал под кровать. And suspiciously looked under a bed. Хозяин взял блюдечко. The owner took a saucer. Налил в него из рукомойника воду и опять пошел к гусю. Poured in it from a washstand of water and again went to a goose. Пей, минус. Drink. Иван Иванович. Сказал он нежно. Ivan Ivanich. Dash he told gently. Ставя перед ним блюдечко. Putting before it a saucer. Пей, минус. Drink. Голубчик. Smart guy. Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. But Ivan Ivanich did not move and did not open eyes. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду. The owner bent down his head to a saucer and dipped a beak into water. Но гусь не пил. But the goose did not drink. Еще шире растопырил крылья. Spread wide wings even more widely. И голова его так и осталась лежать в блюдечке. And his head and remained to lie in a saucer. Нет, минус. No. Ничего уже нельзя сделать. Вздохнул хозяин. Nothing already can be made. Dash the owner sighed. Все кончено. Минус. Everything is over. Пропал Иван Иванович. Ivan Ivanich was gone. И по его щекам поползли вниз блестящие капельки. And on his cheeks shining droplets spread down. Какие бывают на окнах во время дождя. What happened at windows during a rain? Не понимая. Without understanding. В чем дело? What's the matter? Тетка и Федор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуса. The aunt and Fyodor Timofeyk pressed close to it and with horror looked at a goose. Бедный Иван Иванович. Минус говорил хозяин. Минус. Poor Ivan Ivanich. Dash the owner spoke. Печально вздыхая. Sadly sighing. А я то мечтал, минус. And I dreamed. Что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. That in the spring I will carry you on giving and I will walk with you on a green grass. Милое животное. Lovely animal. Хороший мой товарищ. My good companion. Тебя уже нет. Как же я теперь буду обходиться без тебя? You already are not present. How I will do without now you. Тетке казалось, it seemed to the aunt, что и с ней случится то же самое. As with it there will be the same. То есть, что и она тоже вот так. That is as it too here so. Неизвестно от чего. It is not known why. Закроет глаза. Will close eyes. Протянет лапы. Will stretch paws. Оскалит рот. Will show a mouth. И все на нее будут смотреть с ужасом. And all will look at it with horror. По-видимому. Apparently. Такие же мысли бродили в голове Федора Тимофеевича. The same thoughts wandered and in Fyodor Timofeyev's head. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен. Was never so gloomy and gloomy. Как теперь. As now. Начинался рассвет. The dawn began. И в комнатке уже не было того невидимого чужого. And in a room anymore there was no that invisible stranger. Который пугал так тетку. Which frightened so the aunt. Когда совсем рассвело. When absolutely it is light. Пришел дворник. The yard keeper came. Взял гуса за лапы и унес его куда-то. Took a goose for paws and carried away it somewhere. А немного погодя явилась старуха и вынесла корыце. And a little later the old woman was and took out a carretets. Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриной лапки. The aunt went to a drawing room and looked for шкаф. The owner did not eat a chicken pad. Она лежала на своем месте. It lay on the place. В пыли и паутине. In a dust and a web. Но тетке было скучно. But it was boring for the aunt. Грустно и хотелось плакать. Sadly also it would be desirable to cry. Она даже не понюхала лапки. It at all did not smell a pad. А пошла под диван. And went under a sofa. Села там и начала скулить тихо. Sat down there and started to whine silently. Тонким голоском. Thin voice. Ску-ску-ску. Минус. Sku-sku-sku. Глава 7. Неудачный дебют. Chapter 7. Unsuccessful debut. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и... In one fine evening the owner entered into a room with dirty wallpaper and... Потирая руки. Rubbing hands. Сказал. Told. Ну, it's. Минус. Well, with. Что-то он хотел еще сказать. Something he wanted to tell still. Но не сказал и вышел. But did not tell and left. Тетка. And. Отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию. Perfectly studied during lessons his face and intonation. Догадалась. Guessed. Что он был взволнован. That it was excited. Озабочен и. It is anxious and. Кажется. It seems. Сердит. Annoys. Немного погодя он вернулся и сказал. A little later it returned and old. Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. Минус. Today I will take with myself the aunt and Fyodor Timofeyev. В египетской пирамиде ты. In the Egyptian pyramid you. Тетка. And. Заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. You will replace today the late Ivan Ivanich. Черт знает что, ничего не готово. What the hell? It is ready nothing. Не выучено. It is not learned. Репетиций было мало, а срамимся. Rehearsals was a little. Let's swear at one another. Провалимся. Let's fail. Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Then it again left and in a minute returned in a fur coat and in the cylinder. Подойдя к коту. Having approached to a cat. Он взял его за передние лапы. It took it for forepaws. Поднял и спрятал его на груди под шубу. Lifted and hid it on a breast under a fur coat. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. And Fyodor Timofeyev seemed very indifferent and did not work at all to open an eye. Для него. For it. По-видимому. Apparently. Было решительно все равно, лежать ли. It was resolute all the same, whether to lie. Или быть поднятым за ноги. Or to be lifted for feet. Валяться ли на матрасике. To roll on. Матрасике. Или покоиться на груди хозяина под шубой. Or to be based upon a breast of the owner under a fur coat. Тетка, минус. And. Пойдем. Let's go. Сказал хозяин. Минус. The owner told. Ничего не понимая и виляя хвостом. Understanding nothing and wagging a tail. Тетка пошла за ним. The aunt followed it. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала. In a minute she already sat in sledge about feet of the owner and listened. Как он? As it. Пожимаясь от холода и волнения. Being shaken from cold and excitement. Бормотал. Muttered. Осрамимся. Провалимся. Минус. Let's swear at one another. Let's fail. Сани остановились около большого странного дома. Sledge stopped about the big strange house. Похожего на опрокинутый супняк. Similar to the overturned soup tureen. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. The long entrance of this house with three glass doors was shined with dozen of bright lamps. Двери со звоном отворялись и... Doors with a ring were opened and... Как рты... As mouths... Глотали людей... Swallowed of people... Которые сновали у подъезда... Which scurried about at an entrance. Людей было много... People was much. Часто к подъезду подбегали лошади. Often horses ran up to an entrance also. Но собак не было видно. But dogs it was not visible. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь. The owner took the aunt on hands and put it on a breast. Под шубу. Under a fur coat. Где находился Федор Тимофеевич. Where there was Fyodor Timofeyevich. Тут было темно и душно. Here it was dark and stuffy. Но тепло. But warmly. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот. For an instant two dim green sparkles flashed or the cat opened eyes. Обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Concerned by cold rigid paws of the neighbor. Тетка лизнула его ухо и... The aunt licked his ear and... Желая усесться, возможно, удобнее. Wishing to take seat, probably it is more convenient. Беспокойно задвигалась. Uneasily moved. Смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову. Crumpled it under itself cold paws and unintentionally put out from under a fur coat the head. Но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. But immediately angrily grumbled and dived under a fur coat. Ей показалось. It seemed to it. Что она увидела громадную. That she saw enormous. Плохо освещенную комнату. Badly shined room. Полную чудовищ, из-за перегородок и решеток. Full of monsters, because of partitions and lattices. Которые тянулись по обе стороны комнаты. Which lasted on either side of the room. Выглядывали страшные рожи, лошадиные. Terrible ugly faces looked out, horse. Рогатые. Horned. Длинноухие и какая-то одна толстая. Long-eared and anyone thick. Громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями. Enormous ugly face with a tail instead of a nose and with two long picked bones. Торчащими изо рта. Sticking out of a mouth. Кот сипло замяукал под лапами тетки. The cat hoarsely began to mew under paws of the aunt. Но в это время шуба распахнулась. But at this time the fur coat swung open. Хозяин сказал гоп. The owner told. Гоп. И Федор Тимофеевич с теткой прыгнули наполовину. And Fyodor Timofeyevich with the aunt jumped on a floor. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут. They already were in a small room with gray board walls. Here. Кроме небольшого столика с зеркалом. Except a small little table with a mirror. Табурета и тряпья. Stool and rags. Развешанного по углам. Hanged on corners. Не было никакой другой мебели. There was no other furniture. И. And. Вместо лампы или свечи. Instead of a lamp or a candle. Горел яркий веерообразный огонек. The bright fan-like spark burned. Приделанный к трубочке. Attached to a tubule. Вбитой в стену. Hammered into a wall. Федор Тимофеевич облизал свою шубу. Fyodor Timofeyevich licked the fur coat. Помятую теткой. Rumpled by the aunt. Пошел под табурет и лег. Went under a stool and laid down. Хозяин. Owner. Все еще волнуйся, потирая руки. Still worrying and rubbing hands. Стал раздеваться. Он разделся так. Began to undress. He undressed so. Как обыкновенно раздевался у себя дома. As ordinary undressed at home. Готовясь лечь под байковое одеяло. Being going to lay down under a flannel at blanket. То есть снял все. That is removed everything. Кроме белья. Except linen. Потом сел на табурет и... Then sat down on a stool and... Глядя в зеркало. Looking in a mirror. Начал выделывать над собой удивительные штуки. Started to manufacture over itself surprising pieces. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами. First of all, he put on the head a wig with a hair parting and with two tufts, похожими на рога, similar to horns. Потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови. Then densely smeared the person with something white and over white paint drew still eyebrows. Усы и румяны. Mustaches also are ruddy. Затеи его этим не кончились. Inventions to his these did not come to an end. Опачкавши лицо и шею, opaque of shaw person and neck, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, it began to dress in any unusual, ни с чем не сообразный костюм, with anything not a conformable suit, какого тетка никогда не видала раньше ни в домах, what the aunt never saw earlier in houses, ни на улице, on the street. Представьте вы себе широчайшие панталоны, present you to itself the widest drawers, сшитые из ситца с крупными цветами, sewed from a chintz with large flowers, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, what is used in petty bourgeois houses for curtains and an upholstery of furniture, панталоны, drawers, которые застегиваются у самых подмышек, одна панталона сшита из коричневого ситца, which are clasped at the armpits, one band coupon it is sewed from a brown chintz, другая из светло-желтого, other of the light yellow, утонувши в них, having rolled in them. Хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и золотой звездой на спине. The owner put on still a print kurtka with a big gear collar and with a gold star on a back. Разноцветные чулки и зеленые башмаки. Multicolored stockings and green boots. У тетки запестрило в глазах и в душе. At the aunt. Запестрило. In eyes and in soul. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином. From a belilitsy baggy figure smelled as the owner. Голос у нее был тоже знакомый. It had a voice to the acquaintance. Хозяйский. Master's. Но бывали минуты. But there were minutes. Когда тетку мучили сомнения. When the aunt was tormented by doubts. И тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. And then she was ready to run from a motley figure and to bark. Новое место. New place. Веерообразный огонек. Fan-like spark. Запах. Smell. Метаморфоза. Metamorphosis. Случившееся с хозяином. Happened with the owner. Все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие. Минус. All this spiked into it uncertain fear and a presentiment. Что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. That it by all means will meet any horror like a thick ugly face with a tail instead of a nose. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. And here still somewhere behind a wall hated music far played and was heard by times an unclear roar. Одно только и успокаивало ее. Это невозмутимость Федора Тимофеевича. One only also calmed her as Fyodor Timofeyev's coolness. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз. He very quietly dozed under a stool and did not open eyes. Даже когда двигался табурет. Even when the stool moved. Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал. Any person in a dress coat and in a white vest glanced in a room and told. Сейчас выход мисс Арабеллы. Минус. Now exit of Miss Arabella. После нее, вы. After it, you. Хозяин ничего не ответил. The owner answered nothing. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан. It pulled out a small suitcase from under a table. Сел и стал ждать. Sat down and began to wait. По губам и по рукам его было заметно. And on his hands it was appreciable by lips. Что он волновался. That he worried. И тетка слышала. And the aunt heard. Как дрожало его дыхание. As its breath shivered. Мэр Джордж, минус. Мэр Джордж. Пожалуйте. Крикнул кто-то за дверью. Welcome. Dash someone shouted behind a door. Хозяин встал и три раза перекрестился. The owner rose and three times crossed. Потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. Then got from under a stool of a cat and put it in a suitcase. Иди, минус. Go. Тетка. Сказал он тихо. And. Dash he told silently. Тетка. And. Ничего не понимая. Understanding nothing. Подошла к его рукам. Он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. Approached to his hands. He kissed her on the head and put near Fyodor Timofeyev. Затем наступили потемки. Тетка топталась по коту. After this there came darkness. The ant was trampled down on a cat. Царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука. Scratched walls of a suitcase and for horror could not say a sound. А чемодан покачивался. And the suitcase rocked. Как на волнах. As on waves. И дрожал. Also shivered. А вот и я. Минус громко крикнул хозяин. Минус. Here I. Dash the owner loudly shouted. А вот и я. Минус. Here I. Тетка почувствовала. The ant felt. Что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. That after that shout the suitcase hit about something firm and ceased to shake. Послышался громкий густой рев, по ком-то хлопали. The loud dense roar was heard, after someone clapped. И этот кто-то. And this someone. Вероятно, рожа с хвостом вместо носа. Possibly ugly face with a tail instead of a nose. Ревел и хохотал так громко. Roared and laughed loudly so loudly. Что задрожали замочки у чемодана. That began to tremble locks at a suitcase. В ответ на рев раздался пронзительный. In reply to a roar it was distributed shrill. Визгливый смех хозяина. Shrill laughter of the owner. Каким он никогда не смеялся дома. What he never laughed at home. Г. Минус крикнул он. Минус. Hectare. Dash he shouted. Стараясь перекричать рев. Trying to outvoice a roar. Почтеннейшая публика, я сейчас только с вокзала. У меня издохла бабушка и оставила мне наследство. В чемодане что-то очень тяжелое. Очевидно, минус. The most respectable public. I now only from the station. At me the grandmother died and left to me inheritance. In a suitcase something very heavy, is obvious. Золото, га, и вдруг здесь миллион. Сейчас мы откроем и посмотрим. Gold. Hectare. And. And suddenly here 1 million. Now we will open and we will look. В чемодане щелкнул замок. In a suitcase the lock clicked. Яркий свет ударил тетку по глазам, она прыгнула вон из чемодана и... Bright light hit the ant on eyes, she jumped from a suitcase and... Оглушенная ревом... Deafened by a roar. Быстро. Quickly. Во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. At full speed ran round the owner and it was filled in with ringing bark. Г. Минус закричал хозяин. Минус. Hectare. Dash the owner cried. Дядюшка Федор Тимофеевич, дорогая тетушка, милые родственники, минус. Uncle Fyodor Timofeyich. Dear aunt. Dear relatives. Черт бы вас взял. The devil would take you. Он упал животом на песок. It fell a stomach to sand. Схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Seized a cat and the aunt and began to embrace them. Тетка. And. Пока он тискал ее в своих объятиях. While he squeezed her in the embraces. Мельком оглядела тот мир. For a moment inspected that world. В который занесла ее судьба. In which the destiny brought it. И. And. Пораженная его грандиозностью. Struck with its grandness. На минуту застыла от удивления и восторга. For a minute stiffened in astonishment, also delight. Потом вырвалась из объятия хозяина и от остроты впечатления. Then escaped from embraces of the owner and from a sharpness of impression. Как волчок. As top. Закружилась на одном месте. Began to spin on one place. Новый мир был велик и полон яркого света, куда ни взглянешь. The new world was great and full of bright light, where you will look. Всюду. Everywhere. От пола до потолка. From a floor to a ceiling. Видны были одни только лица. One were visible only persons. Лица. Persons. Лица и больше ничего. The person and it is more than anything. Тетушка. Минус. And. Прошу вас сесть. Крикнул хозяин. I ask you to sit down. Dash the owner shouted. Помня. Remembering. Что это значит? What does it mean? Тетка вскочила на стул и села. The aunt jumped on a chair and villages. Она поглядела на хозяина. She has a look at the owner. Глаза его. His eyes. Как всегда. As always. Глядели серьезно и ласково. Looked seriously and tenderly. Но лицо. But person. В особенности рот и зубы. In particular mouth and teeth. Были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Were spoiled with a wide motionless smile. Сам он хохотал. He laughed loudly. Прыгал. Jumped. Подергивал плечами и делал вид. Pulled shoulders and pretended. что ему очень весело в присутствии тысяч лиц. That to it it is very cheerful in the presence of thousand persons. Тетка поверила его веселости. The aunt believed his cheerfulness. Вдруг почувствовала всем своим телом. Suddenly felt all the body. Что на нее смотрят эти тысячи лиц. That these thousands persons look at it. Подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла. Lifted up the fox muzzle and joyfully raised a howl. Вы, минус. You. Тетушка. And. Посидите. Sit. Сказал ей хозяин, минус. The owner told it. А мы с дядюшкой попляшем Комаринского. Минус. And we with the uncle will dance the Комаринский. Федор Тимофеевич в ожидании. Fyodor Timofeyevich waiting. Когда его заставят делать глупости. When nonsenses will force to do it. Стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Stood and indifferently gazed about. Плясал он вяло. It danced inertly. Небрежно. Carelessly. Угрюмо. Gloomy. И видно было по его движениям. Also it was visible on its movements. По хвосту и по усам. On a tail and on mustaches. Что он глубоко презирал и толпу. That he deeply despised also crowd. И яркий свет. And bright light. И хозяина. And owner. И себя, протанцевав свою порцию. And having danced the portion. Он зевнул и сел. He yawned and sat down. Ну, с, минус. Well, with. Тетушка. And. Сказал хозяин, минус. The owner told. Сначала мы с вами споем, минус. At first we will sing. А потом попляшем. And then we will dance. Хорошо. Well. Он вынул из кармана дудочку и заиграл. It took out a pipe from a pocket and played. Тетка. And. Не вынося музыки. Without taking out music. Беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Uneasily moved on a chair and raised a howl. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. From all directions the roar and an applause were heard. Хозяин поклонился и... The owner bowed and... Когда все стихло, when everything abated, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. Continued to play. During execution of one very high note somewhere above among public someone loudly gasped. Тетька. Крикнул детский голос. Минус. Тетька. Dash the children's voice shouted. А ведь это каштанка. Минус. And after all it is каштанка. Каштанка есть. Минус подтвердил пьяненький. Минус. Каштанка also is. Dash confirmed by Ananquia. Дребезжащий тенорок. Jingling tenorak. Каштанка. Федюшка. Минус. Каштанка. Федюшка. Это? It. Накажи Бог. Punish God. Каштанка. Фють. Каштанка. Фють. Кто-то на галерее свистнул. Someone on gallery whistled. И два голоса. And two voices. Один, детский. One, children's. Другой, мужской. Another, man's. Громко позвали. Loudly called. Каштанка. Каштанка. Минус. Каштанка. Каштанка. Тетка вздрогнула и посмотрела туда. The aunt shuddered and looked there. Где кричали. Where shouted. Два лица, одно волосатое. Two persons, one hairy. Пьяное и ухмыляющееся. Drunk and grinning. Другое, пухлое. Another, chubby. Краснощекая и испуганная. Ударили ее по глазам. Red-cheeked and scared. Hit it on eyes. Как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила. As struck bright light earlier. She remembered. Упала со стула и забилась на песке. Fell from a chair and it was hammered on sand. Потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Then jumped and with joyful squeal rushed to these persons. Раздался оглушительный рев. The deafening roar was distributed. Пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком. Penetrated through whistles and a shrill baby's cry. Каштанка. Каштанка. Минус. Каштанка. Каштанка. Тетка прыгнула через барьер. The aunt jumped through a barrier. Потом через чье-то плечо. Then through someone's shoulder. Очутилась в ложе, чтобы попасть в следующий ярус. Came to be in a bed, to get to the following circle. Нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула. It was necessary to jump over high wall. The aunt jumped. Но не допрыгнула и поползла назад по стене. But did not jump and spread back on a wall. Затем она переходила с рук на руки. Then it passed from hands to hands. лизала чьи-то руки и лица, licked someone's hands and persons, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку. Everything moved higher both above and at last got on the gallery. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми. Каштанка half an hour later went already down the street for people. От которых пахло клеем и лаком. From which smelled as glue and varnish. Лука Александрыч покачивался инстинктивно. Luka Aleksandrich rocked and instinctively. Наученный опытом. Taught by experience. Старался держаться подальше от канавы. Tried to steer clear of a ditch. В бездне греховни валяюсь в утробе моей. Минус, бормотал он. Минус. In a chasm of sins in my womb. Dash, he muttered. А ты, минус. And you. Каштанку. Каштанка. Недоумение. Минус. Bewilderment. Супротив человека ты все равно. Супротив. Person you all the same. Что плотник супротив столяра. That carpenter. Супротив. Joiner. Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Near it Fedushka in a fatherly cap walked. Каштанка глядела им обоим в спины. Каштанка looked to both of them in backs. И ей казалось. And it seemed to it. Что она давно уже идет за ними и радуется. That she already follows long ago them and rejoices. Что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. That its life did not break for a minute. Вспоминала она комнатку с грязными обоями. She remembered a room with dirty wallpaper. Гуса. Goose. Федора Тимофеевича. Fyodor Timofeyich. Вкусные обеды. Tasty dinners. Учение. Doctrine. Цирк. Circus. Но все это представлялось ей теперь как длинный. But all this was represented to it now as long. Перепутанный. Mixed. Тяжелый сон. Leaden sleep. 1887-1887. Спать хочется. It would be desirable to sleep. Ночь. Night. Нянька Варька. Nurse Varka. Девочка лет 13. Girl of years 13. Качает колыбель. Swings a cradle. В которой лежит ребенок. In which the child lies. И чуть слышно мурлычет. Also it is slightly audible purrs. Баю-баюшки-баю. To бей-бей-юшки-бею. А я песенку спою. And I will sing a song. Перед образом горит зеленая лампадка. Через всю комнату от угла до угла тянется веревка. Before image the green lampadka burns. Through all room from a corner to a corner the rope lasts. На которой висят пеленки и большие черные панталоны. On which diapers and big black drawers hang. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно. From a lampadka the big green spot lays down on a ceiling. А пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку. And diapers and drawers throw long shadows on an oven. Колыбель. Cradle. На варьку. Когда лампадка начинает мигать. On varka. When the lampadka starts to blink. Пятно и тени оживают и приходят в движение. The spot and shadows revive and start moving. Как от ветра. As from a wind. Душно. It is stuffy. Пахнет щами и сапожным товаром. Smells as Russian cabbage soup and the shoe goods. Ребенок плачет. The child cries. Он давно уже осип и изнемог от плача. It already got hoarse long ago and was exhausted from crying. Но все еще кричит. But still shouts. И неизвестно. Also it is not known. Когда он умится. When it will be appeased. А Варьке хочется спать. And Varka would like to sleep. Глаза ее слипаются. Her eyes stick together. Голову тянет вниз. The head pulls down. Шея болит. The neck hurts. Она не может шевельнуть ни веками. She cannot move eyelids. Ни губами. Lips. И ей кажется. And it seems to it. Что лицо ее высохло и одеревенело. That the person it dried and stiffened. Что голова стала маленькой. That the head became small. Как булавочная головка. As pinhead. Баю-баюшки-баю. Минус. To бей-бей-юшки-бею. Мурлычет она. Минус. It purrs. Тебе кашки наварю. Минус. To you squashes I will weld on. Печке кричит сверчок. In an oven the cricket shouts. В соседней комнате. In the next room. За дверью. Behind a door. Похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий. Колыбель жалобно скрипит, похрапывают. Owner and journeyman Athanasius. The cradle plaintively creaks. Сама Варька мурлычет, и все это сливается в ночную. Varka purrs, and all this merges in night. Убаюкивающую музыку. Dreaming music. Которую так сладко слушать. to which so with pleasure to listen. Когда ложишься в постель. When you go to bed. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет. Now this music only irritates and depresses. Потому что она вгоняет в дремоту. Because it drives in a somnolence. А спать нельзя, если варька. And it is impossible to sleep, if варька. Не дай бог. God forbid. Уснет. Will fall asleep. То хозяева прибьют ее. That owners will beat it. Лампадка мигает. Lampadka blinks. Зеленое пятно и тени приходят в движение. Green spot and shadows start moving. Лезут в полуоткрытые. Climb in half open. Неподвижные глаза варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Варка's motionless eyes and in it half fallen asleep brain develop in foggy dreams. Она видит темные облака. She sees dark clouds. Которые гоняются друг за другом по небу и кричат. Which chase one after another on the sky and shout. Как ребенок. As child. Но вот подул ветер. But here the wind blew. Пропали облака. Clouds were gone. И варька видит широкое шоссе. And Varka sees the wide highway. Покрытое жидкой грязью. По шоссе тянутся обозы. Covered with liquid dirt. On the highway transports last. Плетутся люди с котомками на спинах. People with котомками on back strudge носится взад и вперед какие-то тени по обе стороны сквозь холодный any shadows rush back and forth on either side of through cold суровый туман видны леса severe fog the woods are visible вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь suddenly people with котомками and shadows fall to the ground in liquid dirt зачем это спрашивает варька why it Dash Varka asks. Спать. To sleep. Спать. Отвечают ей. To sleep. Dash answer it. И они засыпают крепко. And they fall asleep strong. Спят сладко. Sleep with pleasure. А на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки. And on cable. Проволоках. Crows and. Сороки. Sit. Кричат. Shout. Как ребенок. As child. И стараются разбудить их. Also try to wake them. Баю-баюшки-баю, минус. To бей-бей-ёшки-бей-ё. А я песенку спою. Мурлычет варька и уже видит себя в темной. And I will sing a song. Dash Varka purrs and already sees itself in dark. Душной избе. To stuffy log hut. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. On a floor her late father Ефим Степанов turns. Она не видит его. She does not see it. Но слышит. But hears. Как он катается от боли по полу и стонет. As it goes for a drive from pain on a floor and groans. У него. At it. Как он говорит. As he speaks. Разыгралась грыжа. Hernia was played. Боль так сильна. Pain is so strong. Что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь. That it cannot utter any word and only involves in itself air and beats off teeth a drumbeat. Бу-бу-бу-бу. Минус. Бу-бу-бу-бу. Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать. Mother Pelagia ran to the estate to misters to tell. Что Ефим помирает. That Ефим dies. Она давно уже ушла. It is already cunning long ago. И пора бы ей вернуться. Also it would be time to it to return. Варька лежит на печи. Varka lies on the furnace. Не спит и прислушивается к отцовскому бу-бу-бу. Does not sleep and listens to fatherly бу-бу-бу. Но вот слышно. But here it is audible. Кто-то подъехал к избе. Someone approached on a log hut. Это господа прислали молодого доктора. These are misters sent the young doctor. Который приехал к ним из города в гости. Which arrived to them from the city on a visit. Доктор входит в избу, его не видно в потемках. The doctor enters into a log hut. It is not visible in darkness, но слышно. But it is audible. Как он кашляет и щелкает дверью. As he coughs and clicks a door. Засветит огонь. Минус. Light fire. Говорит он. Минус. He speaks. Бу-бу-бу. Минус отвечает Ефим. Минус. Бу-бу-бу. Dash answers Ефим. Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Pelagia rushes to an oven and starts to look for a crock with matches. Проходит минута в молчании. There passes minute in silence. Доктор. Doctor. Порывшись в карманах. Having rummaged in pockets. Зажигает свою спичку. Lights the match. Сейчас. Минус. Now. Батюшка. Father. Сейчас. Now. говорит Пелагея, минус. Pelagia speaks. Бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком. Rushes from a log hut and a little later comes back with a candle end. Щеки у Ефима розовые. Cheeks at Ephraim pink. Глаза блестят и взгляд как-то особенно остр. Eyes shine and the look is somehow especially sharp. Точно Ефим видит насквозь и избу и доктора. Precisely Ephraim sees through both a log hut and the doctor. Ну, минус. Well. Что? Что ты это вздумал? Говорит доктор. What? What you it took in head? Dash the doctor speaks. Нагибаясь к нему. Bending down to it. Эге, давно ли это у тебя? Минус. Age. Whether long ago it at you? Чего эс, помирать, минус. That, with. To die. Ваше благородие. Your nobleness. Пришло время, не быть мне в живых. Time came. Not to be to me in live. Полно вздор говорить, вылечим. Минус. Fully to tell a nonsense. Let's cure. Это как вам угодно, минус. It as you wish. Ваше благородие. Your nobleness. Благодарим покорно. We think it is obedient. А только мы понимаем, коли смерть пришла. But only we understand. Калия the death came. Что уж тут. What here? Доктор с четверть часа возится с Ефимом, потом поднимается и говорит. The doctor about a quarter of hour potters with Ephraim, then rises and speaks. Я ничего не могу поделать. Тебе нужно в больницу ехать, минус. I can do nothing. You need to go to hospital. Там тебе операцию сделают. There to you operation will make. Сейчас же поезжай, непременно поезжай, немножко поздно. Now go. By all means go. A little bit late. В больнице все уже спят. In hospital all already sleep. Но это ничего. But at anything. Я тебе записочку дам. I will give a note to you. Слышишь? You hear? Батюшка, минус. Father. Да на чем же он поедет? Говорит Пелагея. Yes, on what it will go? Dash Pelagia speaks. У нас нет лошади. Минус. We have no horse. Ничего, минус. Anything. Я попрошу господ. I will ask misters. Они дадут лошадь. They will give a horse. Доктор уходит. The doctor leaves. Свеча тухнет. The candle goes out. И опять слышится бу-бу-бу. Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Also it is again heard бу-бу-бу. Half an hour later someone approaches on a log hut. Это господа прислали тележку. These are misters sent the cart. Чтобы ехать в больницу. To go to hospital. Ефим собирается и едет. Ephraim gathers and goes. Но вот наступает хорошее. But here comes good. Ясное утро. Clear morning. Пелагея нет дома, она пошла в больницу узнать. Pelagia is not present the house. It went to hospital to learn. Что делается с Ефимом? That becomes with Ephraim. Где-то плачет ребенок. Somewhere the child cries. И Варька слышит. And Varka hears. Как кто-то ее голосом поет. As someone its voice sings. Баю-баюшки-баю, минус. To бей-бей-юшки-бею. А я песенку спою. And I will sing a song. Возвращается Пелагея. Она крестится и шепчет. Pelagia comes back, it is christened and whispers. Ночью вправили ему, минус. At night set to it. А к утру Богу душу отдал, царство небесное. And by the morning to God soul gave. Kingdom of heaven. Вечный покой, сказывают. Eternal rest. Tell. Поздно захватили, надо бы раньше. Late grasped. It would be necessary earlier. Варька идет в лес и плачет там. Varka goes to the wood and cries there. Но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, but suddenly someone beats her on a knee with such force, что она стукается лбом о березу, that it стукается, a forehead about a birch. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. It lifts eyes and sees before itself the owner shoemaker. Ты что же это, минус? You that it. Паршивая, говорит он. The nasty. Dash he speaks. Дитё плачет. Минус дитё. Cries. А ты спишь. And you sleep. Он больно треплет её за ухо. It painfully frays it for an ear. А она встряхивает головой. And it stirs up the head. Качает колыбель и мурлычет свою песню. Swings a cradle and purrs the song. Зелёное пятно и тени от панталон и пеленок колеблются. Green spot and shadows from drawers and diapers fluctuate. мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Blink it and again sees soon her brain. Опять она видит шоссе. Again she sees the highway. Покрытой жидкою грязью. Covered with liquid dirt. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. People with котомками. On backs and a shadow sprawled and strong sleep. Глядя на них. Looking at them. Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением. Варка passionately would like to sleep. It would lay down with pleasure. Но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. But mother Pelagia goes nearby and hurries her. Обе они спешат в город наниматься. Both of them hurry to be employed to the city. Подайте милостынки Христа ради. Минус просит мать у встречных. Минус. Submit milostinka for goodness sake. Dash asks mother from passers. Явите божескую милость. Минус. Show acceptable favor. Господа милосердные. Mister is merciful. Подай сюда ребенка. Минус отвечает ей чей-то знакомый голос. Минус. Submit here the child. Dash someone's familiar voice answers it. Подай сюда ребенка. Повторяет тот же голос. Минус. Submit here the child. Dash repeats the same voice. Но уже сердито и резко. But it is already angry and sharp. Спишь. Минус. You sleep. Подлая. The mean. Варка вскакивает и. Варка jumps and. Оглядевшись, having looked round, понимает, understands, в чем дело, нет ни шоссе, what's the matter, is not present the highway, ни Пелагеи, Pelagia, ни встречных, passers, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, and there is in the middle of the room one only the hostess, которая пришла покормить своего ребенка, which came to feed the child, пока толстая, while thick, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка. The broad-shouldered hostess feeds and appeases the child. Варка стоит. Варка costs. Глядит на нее и ждет. Looks at it and waits. Когда она кончит. When it will terminate. А за окнами уже синеет воздух. And behind windows air already becomes blue. Тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Shadows and a green spot on a ceiling considerably turn pale. Скоро утро. Soon morning. Возьми. Минус говорит хозяйка. Минус. Take. Dash the hostess speaks. Застегивая на груди сорочку. Clasping on a breast shirt. Плачет. Минус. Cries. Должно. Should. Сглазили. Maleficiated. Варка берет ребенка. Varka takes the child. Кладет его в колыбели, опять начинает качать. Puts it in a cradle and again starts to swing. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают. Green spot and shadows little by little disappear. И уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. And there is nobody to climb in her head and туманить a brain. А спать хочется по-прежнему. And it would be desirable to sleep still. Ужасно хочется. Варка кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем. Awfully it would be desirable. Varka puts the head on the region of a cradle and shakes all drunk. Чтобы пересилить сон. To overcome a dream. Но глаза все-таки слипаются. But eyes after all stick together. И голова тяжела. And the head is heavy. Варка. Минус. Varka. Затопи печку. Раздается за дверью голос хозяина. Light the stove. Dash the voice of the owner is distributed behind a door. Значит. Means. Уже пора вставать и приниматься за работу. Already it is time to rise and be accepted to work. Варка оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Varka leaves a cradle and runs in a shed behind firewood. Она рада. She is glad. Когда бегаешь и ходишь. When you run and you go. Спать уже не так хочется. To sleep any more so it would be desirable. Как в сидячем положении. As in a sitting position. Она приносит дрова. It brings firewood. Топит печь и чувствует. Eats the furnace and feels. Как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли. As her stiffened person and as thoughts clear up finishes. Варка. Минус. Varka. Поставь самовар. Кричит хозяйка. Put a samovar. Dash the hostess shouts. Варка колет лучину. Varka pricks a splinter. Но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар. But hardly manages to light them and to put in a samovar. Как слышится новый приказ. As the new order is heard. Варка, минус. Варка. Почесть хозяину калоши. Honor to the owner of a galosh. Она садится на пол. It sits down on a floor. чистит калоши и думает, cleans galoshes and thinks, что хорошо бы сунуть голову в большую, that it is good to put the head in big, глубокую калошу и подремать в ней немножко, и вдруг калоша растет, deep galosh and to doze in it a little bit, and suddenly the galosh grows, пухнет, swells, наполняет собой всю комнату, fills with itself all room. Варька роняет щетку. Varka drops a brush. Но тотчас же встряхивает головой. But immediately stirs up the head. Пучит глаза и старается глядеть так. Goggles and tries to look so. Чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. That subjects did not grow and did not move in her eyes. Варька, минус. Varka. Помой снаружи лестницу. Wash outside a ladder. А то от заказчиков совестно. And that from customers is ashamed. Варька моет лестницу. Varka washes a ladder. Убирает комнаты. Cleans rooms. Потом топит другую печь и бежит в лавочку. Then heats other furnace and runs in a shop. Работы много. There is a lot of work. Нет ни одной минуты свободной. There is no minute free. Но ничто так не тяжело. But anything so is not heavy. Как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. How to stand on one place before a kitchen table and to peel potatoes. Голову тянет к столу. The head pulls to a table. Картошка рябит в глазах. Potato. Рябит. In eyes. Нож валится из рук. The knife falls from hands. А возле ходит толстая. And near goes thick. Сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко. The angry hostess with the rolled up sleeves also speaks so loudly, что звенит в ушах, that dins in the ears, мучительно также прислуживать за обедом, painfully also to serve at dinner, стирать, to erase, шить, to sew, бывают минуты, there are minutes, когда хочется, when it would be desirable, ни на что не глядя, on anything without looking, повалиться на пол и спать. To be tumbled down on a floor and to sleep. День проходит. Day passes. Глядя. Looking. Как темнеют окна. As windows darken. Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается. Varka compresses to itself stiffening whiskey and smiles. Сама не зная от чего ради. Itself without knowing that for the sake of. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый. The evening haze caresses her sticking together eyes and promises it fast. Крепкий сон. Sound sleep. Вечером к хозяевам приходят гости. In the evening to owners guests come. Варька, минус. Varka. Ставь самовар. Кричит хозяйка. Put a samovar. Dash the hostess shouts. Самовар у хозяев маленький. Samovar at owners small. И. And. Прежде чем гости напиваются чаю. Before guests get drunk to tea, приходится подогревать его раз пять. It is necessary to warm up at time five. После чая Варька стоит целый час на одном месте. After Vark's tea there is the whole hour on one place. Глядит на гостей и ждет приказаний. Looks at guests and waits for orders. Варька, минус. Varka. Сбегай купи три бутылки пива. Run buy three bottles of beer. Она срывается с места и старается бежать быстрее. She darts off and tries to run quicker. Чтобы прогнать сон. To banish a dream. Варька, минус. Varka. Сбегай за водкой. Варька. Run behind vodka. Varka. Где штопор? Варька. Where corkscrew? Varka. Почисть селедку. On her herring. Ну вот, наконец, гости ушли. Огни тушатся. But here at last guests left. Fires are extinguished. Хозяева ложатся спать. Owners go to bed. Варька, минус. Varka. Покачай ребенка. Раздается последний приказ. Shake the child. Dash the last order is distributed. В печке кричит сверчок, зеленое пятно на потолке, тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки. In an oven the cricket shouts, a green spot on a ceiling and a shadow from drawers and diapers again climb in half-open eyes of Varka. Мигают и туманит ей голову. Blink hand. Туманит. To at the head. Баю-баюшки-баю. Минус. To бей-бей-юшки-бею. Мурлычет она. Минус. It purrs. А я песенку спою. Минус. And I will sing a song. А ребенок кричит и изнемогает от крика. And the child shouts and is exhausted from shout. Варька видит опять грязное шоссе. Varka sees again the dirty highway. Людей с котомками. People with. Котомками. Пелагею. Pelagia. отца Ефима. Father Ephraim. Она все понимает. She understands everything. Всех узнает. All recognizes. Но сквозь полусон она не может только никак понять той силы. But through a light slumber she cannot understand that force in any way only. Которая сковывает ее по рукам и по ногам. Which holds down it on hands and on feet. Давит ее и мешает ей жить. Presses it and prevents it to live. Она оглядывается. She looks back. Ищет эту силу. Looks for this force. Чтобы избавиться от нее. To get rid of it. Но не находит. But does not find. Наконец. At last. Измучавшись. Having exhausted. Она напрягает все свои силы зрения. It strains all the forces and sight. Глядит вверх на мигающее зеленое пятно и. Looks up at a blinking green spot and. Прислушавшись к крику. Having listened to shout. Находит врага. Finds the enemy. Мешающего ей жить. Disturbing to it to live. Этот враг. Ребенок. This enemy, the child. Она смеется. She laughs. Ей удивительно, как это раньше она не могла понять такого пустяка, зеленое пятно. To it it is surprising, how it earlier she could not understand such trifle. Green spot. Тени и сверчок тоже. Shadows and cricket too. Кажется. It seems. Смеются и удивляются. Laugh and surprised. Ложное представление овладевает Варькой. False representation seizes Varka. Она встает с табурета и... It rises from a stool and... Широко улыбаясь. Smiling broadly. Не мигая глазами. Without blinking eyes. Прохаживается по комнате. Strolls on a room. Ей приятно и щекотно от мысли. It pleasantly and щекотно from thought. Что она сейчас избавится от ребенка. That it now will get rid of the child. Сковывающего ее по рукам и ногам. Убить ребенка. Holding down it on hands and feet. To kill the child. А потом спать. And then to sleep. Спать. To sleep. Спать. To sleep. Смеясь. Laughing. Подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами. Winking and threatening a green spot with fingers. Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Varka creeps to a cradle and bends to the child. Задушив его. Having strangled him. Она быстро ложится на пол. It quickly lays down on a floor. Смеется от радости. Laughs for pleasure. Что ей можно спать. That she can sleep. И через минуту спит уже крепко. And in a minute sleeps already strong. Как мертвая. As dead. 1888-1888.